обещал не стрелять по-живому, а сам... А вы тоже обманщица? Да. В чем же именно я обманщица? В этом, в самом, в капитане. Никакого капитана Сундукера не было. Вы все сочинили. Вот так и рушится все на свете. Дружба, тайны, сказки, хорошая жизнь. Зоя Политовна сгорбилась на стуле, сняла очки и стала протирать полой кофты. Спросила, не поднимая лица. И давно ты догадался? Да, давно. Только что. И Генчик ушел из этого дома, из Бермудского треугольника, из этой жизни, которую успел полюбить. По дороге к трамвайной остановке он подумал, что надо было вернуть Зое Политовне пистолет, положить на стол, вот, возьмите, пожалуйста. Но пистолет по-прежнему лежал в сумке. Теперь что, не возвращаться же? В то утро Генчик никуда не пошел со двора. Возился за сараем в своем игрушечном городе, налаживал из ниток и спичечных коробков канатную дорогу от кирпичных скал до городского парка, наладил, покатал пружинчиков. Но все это было без радости, почти машинально. Крепкая заноза по-прежнему сидела в Генчике. Заноза тоска, заноза больная совесть, заноза обида. А обида-то на кого? На себя, дурака, на жизнь, на Зою Политовну. Генчик мычал и мотал головой. Мотал и мычал. И во время очередного мычания нашел Генчика здесь за сараем бычок. Здорово. Привет. Ты как меня нашел-то? На водной станции спросил. У того моториста, с которым ты часто ездишь. Я твою пластинку собрал. Осколки. Склеить хочу. Тебе ведь, наверное, за нее попало. Еще бы. Ну вот. А я склею, чтобы она опять... Чтобы тебе больше не попадала. Не выйдет. При склейке нужна сверхточность. И клей особенный. Чтобы даже щелочки не осталось. Я умею. Ну, склею, если хочешь. Мне нужен последний осколок. Он тогда к твоим ногам отлетел. Ты его сунул в карман, помнишь? Ну, его у меня нет. Он у той старой женщины, чья пластинка. Я ей отдал, когда рассказывал. Пришел, говорю, вот все, что осталось. Это та, что живет в доме за насыпью? Ну да. А она этот осколок не выбросила? Да откуда я знаю? Я же у нее больше не был. Ну ладно, я схожу, узнаю. А может, ты со мной? Нет, я туда больше не пойду. Она на меня злится. Из-за пластинки? Да. Нет, вообще... Пластинку, может быть, и удастся склеить. А все, что было раньше? Сказку о капитане Сундукере разве теперь склеишь? Бычок понятливо кивнул. А можно я к тебе еще приду? Ну, конечно. Склеишь, приходи. А если я... Если не получится, можно я все равно приду? Они встретились глазами. У Генчика сорвалось чуть удивленно и неловко. Зачем? Ну... Может, мы подружимся? Когда-нибудь. Ладно, приходи. Бычок подумал секунду, повернулся. Генчик догнал его у калитки. Нет, ты правда приходи. Без пластинки, когда хочешь. Бычок глянул через плечо и улыбнулся, наконец. Кивнул и ушел. А у Генчика заноза щепка внутри стала меньше и уже не такая острая. И появилась какая-то надежда. Какая, он сам не мог понять. Прислушался к себе, постоял у калитки, потом снова пошел за сарай и постоял там. Потом стал искать в кармане. Надо было достать несколько тяжелых шариков, чтобы положить в вагончики игрушечные канатные дороги для балласта. А то они слишком болтались от любого ветерка. Шарики, конечно, нашлись, но вместе с ними попал в пальцы твердый кусочек, треугольный и колючий. Генчик достал. Это был еще один осколок пластинки, маленький, с ноготь. Наверное, он откололся в кармане от того, большого. Как же бычок теперь склеит пластинку? В этих размышлениях, в новых сомнениях и тревогах провел Генчик время до обеда.